Очутившись в довольно просторной комнате, он с удивлением приподнял бровь. Против ожиданий здесь не было никого из офицеров. Ни Тома Садлера с его бухгалтерской книгой и счетами, ни бомбардира Тега, ни шкипера Ван Мандера, ни даже Эдварда Пила, который всегда косился на Серова недобрым глазом. На полу здесь лежали шкуры ягуаров, к стенам крепились шандалы с горящими свечами. Мебель была неуклюжей, самодельной, зато изготовленной из драгоценного красного дерева. Массивный стол, скамьи, два сундука и огромное кресло. В кресле сидел Джозеф Брукс, а на столе перед ним находились винный бочонок, дюжина оловянных кружек, пистолет и толстая оплывшая свеча в медном подсвечнике. О завершившемся совете напоминали лишь пустые емкости, да этот бочонок с выбитым дном. «Садись!» — капитан показал пистолетом в сторону лавки. «Благодарю, сэр!» Серов опустился на жесткое сиденье. С минуту капитан разглядывал его, щурясь и поигрывая оружием. Граненый пистолетный ствол смотрел то на ополовиненный бочонок, то на пламя свечи, то прямо в лоб Серову. Казалось, сейчас будет задан вопрос, и в случае неверного ответа пуля разнесет ему голову. Это совсем не исключалось, тем более, что Брукс был изрядно под хмельком. Наконец он пробурчал. «Ты правда сын маркиза? Не вздумай врать и смотри мне в глаза, сукин сын!» «Правда», — заверил его Серов и перекрестился. «Чтоб не лизать сковородки в аду до скончания века, если не так». Брукс наклонил бочонок, налил в кружку вина, выпил. «И что же имеется у твоего папаши? Земли, замок, капитал?» «И то, и другое, и третье. Однако не для меня. Есть закон и наследник, сэр, а я... Я так, грешок юности. Отец дал мне воспитание, какое прилично дворянину, и отпустил на вольные хлеба. Он считает, что безземельный рыцарь должен кормиться своим мечом и разумом». Капитан опять оглядел его и снова хмыкнул. «Похоже, Эндрю, ты не слишком преуспел в своем рыцарском кормлении. Но дьявол с этим. Скажи, а не было у тебя мысли прибрать к рукам папаши на достояние? С законным наследником ведь всякое могло случиться. Кость могла поперек горла встать, мог споткнуться и упасть в колодец. Есть у вас в замке колодец, а?» «И не один», — ответил Серов, принимая, как диктовали правила игры, холодный и гордый вид. «Если я правильно понял, сэр, вы намекаете, что я мог бы прикончить наследника, то есть своего малолетнего брата, братишку Этьена». Не отводя глаз от пистолета, он приподнялся и грохнул по столу кулаком. «За кого вы меня принимаете, сэр? Меня, рыцаря и дворянина? За брата-убийцу? Да за все сокровища персидского шаха я бы не...» «Сядь! Сядь и успокойся, дворянская задница!» — рявкнул капитан. И уже тише добавил, будто бы про себя. «Слишком честен, слишком благороден. Верно, Джулио сказал, как есть чистоплюй, да еще без гроша в кармане». «Это почему же без гроша?» — возразил Серов. «Нынче мой грош на 1000 песо тянет». Брукс сунул пистолет за пояс и пренебрежительно махнул рукой. 1000 песо! Ха! Хватит лишь на джин и шлюх! Видно, твой благородный родитель не объяснил тебе, что такое настоящее состояние». Приложив пятерню к груди и явно имея в виду себя, он начал перечислять. «Усадьба на Тартуге и поместье на Ямайке с плантациями сахарного тростника и без всяких долгов. Раз! Винокуренные заведения, та же Ямайка и еще Барбадос. Два! Корабль, мой ворон, который приносит хороший доход. Три! 180 тысяч песо в золоте, серебре и драгоценностях, шанохранений у ДКЮСИ. 4. Ну и последнее. Деньги, которые я получу с нынешней добычи. 1060, а то и сотня, если выгорит дело с этим чертовым рудником. «Рад за вас, сэр. Просто счастлив», — произнес Серов, лихорадочно соображая, зачем капитан перечисляет ему свои богатства. «Возможно, намерен предложить пост управляющего, скажем, водочным заводиком на Барбадосе». Но, похоже, причина была в другом. Джозеф Брукс хлебнул из кружки, вытер губы рукавом камзола и со значением сказал: «Я, слава Иисусу, состоятельный человек, владелец земель, корабля и звонкой монеты. Сквайр, а это, разрази меня гром, не ниже маркиза или барона. И, как положено сквайру в моем возрасте, есть у меня наследница. Одна, законная. Догадываешься, кто?» «Разумеется, сэр». При упоминании наследницы Серов похолодел. Если Брукс догадался о его чувствах к Шейле, дальнейший номер программы мог быть таким: «Ты, французский ублюдок, не смей тянуть свои грязные лапы к моей племяннице!» И бац, из пистолета в лоб. Впрочем, руки капитана Брукса лежали на столе, а лицо, несмотря на багровый оттенок, казалось спокойным и даже задумчивым. Наклонившись к Серову и обдавая его сочными запахами вина и пропотевшего шерстяного камзола, он буркнул: «Я тут к Пилу приглядывался. Пил джентльмен, тоже из благородных. А кого он там в Лондоне прирезал, это мне как черепахе мачта с парусом. Жестковат, конечно, но ловкий малый и пойдет далеко, если свои же не выпустят кишки. Но Пила она не хочет». Он с удивленным видом уставился на свои сильные короткие пальцы и повторил: «Не хочет, дьявол, меня побери!» Да ведь это сватовство вдруг ударило Серова в голову. Как есть сватовство! Вот товар, синеглазая Шейла Джин Амалия и сундук с ее приданым. А вот и купец, хоть и внебрачный, а все же сын маркиза, благородный чистоплюй без гроша в карманах. И никакие грамоты не нужны, чтобы подтвердить его дворянство, ибо среди комнаты он выделяется, как белая ворона в стае черных. Выделяется ром и гром, хоть и желал бы стать похожим на других. И это заметно. Не такой уж Брукс наивный, чтобы верить ему на слово. Он бы и грамотам дворянским не поверил, даже с печатью святейшего папы. А вот своим глазам и мнениям он доверяет вполне. Вот молодой человек, не кровожадный, но владеющий оружием, вежливый, но не подобострастный, постигший науки и языки, не сквернословящий и пьющий в меру, с понятием о чести, не бегает по шлюхам, не обирает трупов. Кем он может быть в текущую эпоху? Лишь дворянином из такой семьи, где позаботились о воспитании отпрыска, пусть незаконного, в рыцарском духе. Большая ценность, особенно в Вест-Индии, где негодяев пруд пруди. Постигнув капитанову логику, Серов успокоился, сделал серьезное лицо и стал ожидать дальнейших предложений. С ними не задержалось. «Не все же ей чернозадых потрошить», — сообщил Брукс. «Она хорошая девчонка, и ей нужны дом, муж и дети. Появится достойный человек, и она забудет, как с братом моим испанцы обошлись. С ее отцом, то есть, и с матерью. С Божьей помощью выбросит гнев из сердца. И Джулия о том же толкует, а он в жизни разбирается. Еще бы ему не разбираться. Он жену любимую ножиком проткнул». Капитан потянулся к бочонку, налил в две кружки и пододвинул одну Серову. «Я ее спрашивал насчет тебя. Краснеет, опускает глазки и молчит. А ты что скажешь, Эндрю?» «Со мной она не молчит, сэр», — приободрившись, заметил Серов. «Значит, есть о чем поговорить? Ну, благослови вас Бог». Они чокнулись и выпили. Потом Брукс промолвил: Тому Садлеру на покой пора, и после этого дельца он со своим капиталом может на Ямайку перебраться. Будешь вместо него казначеем. Еще обучишься навигации у Анмандера. Чем больше капитан умеет, тем крепче сидит. Запомни это, парень. И еще одно. Всегда стреляй первым. Смутьяну пулю между глаз. А в чем он смутьян, выяснишь после. Ведь если не смутьян, так наверняка мерзавец. И ты, сокративший дни его и грехи, большую услугу ему оказал. Меньше придется мучиться в чистилище. Опрокинув в рот вино, Брукс пообещал. «Ну, я тебя еще поднатаскаю, а сейчас иди. Выступаем на рассвете, и ты поведешь галахеровых ублюдков. Чарли останется тут». «А в обиде он не будет?» «Нет, у него есть чем развлечься, пока я в отлучке пил за главного, а за ним присмотр нужен. Чарли — парень верный». «Это ты тоже запомни». Капитан сделал паузу и будто сквозь зубы выдавил. «Сынок». Серов вышел на веранду, запрокинув голову и уставился в небо, где плыли, медленно поворачиваясь вокруг незримой оси, большая и малая медведицы, Орион, Кассиопея и сон других созвездий, неправдоподобно ярких и будто вышитых цветными точками на фоне темного ночного бархата. Душа его пела, и сейчас он не слышал ни диких воплей, ни пьяных выкриков, не видел фигур в отрепьях или испанских одеждах, скакавших возле каждого костра, не чуял запахов крови, пота и пороха и смрада гниющих листьев, которым тянуло из джунглей. Вместо душного воздуха Оренока он словно бы вдыхал живительный нектар над зимней Москвой-рекой, и мелькали над ним не белесые мотыльки, а снежинки, те, что скоро, через 2-3 месяца, будут парить над Петербургом, над Владимиром, Новгородом, Тверью и тысячей других городов и городков русской земли. Куда он непременно доберется, пусть не в этом году, так в следующем. Много ли для этого надо? Прочный корпус, 2 десятка пушек, 3 мачты с парусами и лихой экипаж. Еще встать на капитанском мостике, и чтобы Шейла была рядом. И держись, швед, держись. Узнаешь, как воюют в Вест-Индии. «Надо бы Шейлу отыскать», — подумал он, и, оглядываясь, побрел по улице. Но ее не было. Да и что ей было делать в этом пьяном бардаке? Она, скорее всего, спала сейчас в доме коменданта или точила клинок, готовясь к завтрашнему походу. И все же она была с ним. Посматривала на Серова откуда-то сверху, из ковша большой медведицы, выглядывала из-за вуали волос Вероники, улыбалась ему с раскидистой ветви Андромеды. Серов улыбнулся ей в ответ и замурлыкал. «Ты мимо меня прошла и сразу меня пленила. Я понял тогда, что ты навсегда сердце мое разбила. И все повернулось в душе, забыв обо всем на свете. Только тебя, безумно любя, я видел на всей планете». Он с чувством исполнил припев, где говорилось про золотые пряди, бантики и милый курносый нос. И пока пел, слышал лишь собственный голос да чистое, тихое журчание реки, будто бы не Оренока, а какой-то другой, безымянной, что текла из ниоткуда в никуда, в счастливом нигде, вне времени и вне пространства. «Остаться бы здесь», — подумал Серов, — «в мире, где всегда, сегодня и нет ни завтра, ни вчера, а значит нет ни сожалений о прошлом, ни планов на будущее». «К бесу эти планы!» Был бы вечный день и солнце, и деревья, и речная прохлада, и губы Шейлы.